Глава 5. Черный жеребец. Когда Деви проснулась, солнце стояло уже высоко. Место, где она находилась, не испугало ее, ибо она отчетливо помнила все, что произошло. Ее мускулы ныли от долгой езды, и тело, казалось, еще чувствовало прикосновение сильной руки. Принцесса лежала на овечьей шкуре, покрывавшей некое подобие ложа из сухих листьев, сооруженное прямо на грязной земле. Под головой у нее была скатанная накидка из овчины, а вместо одеяла — рваный плащ. Оглядевшись вокруг, девушка поняла, что находится в просторном зале, стены которого были сложены из крупных каменных блоков, скрепленных глиной. Крышу поддерживали массивные столбы. Деревянная лестница вела к люку наверх. Окна в стенах отсутствовали. В помещении была всего одна дверь. Массивная, отлитая из бронзы, по-видимому, снятая с одной из вендийских пограничных башен. Прямо напротив двери в стене чернела широкая ниша, огороженная рядом прочных деревянных брусьев. В нише стоял великолепный вороной жеребец, аппетитно жующий сено. Здание было одновременно и крепостью, и жилым домом, и стойлом. В конце комнаты у небольшого очага на корточках сидела девушка, одетая как жительница холмов, жилет и широкие шаровары. На железной решетке, лежавшей на камнях, она жарила мясо. В нескольких футах от нее в стене выделялось измазанное сажей отверстие, через которое уходил дым. Однако часть дыма все же расплывалась по комнате голубым туманом. Взглянув на Деви через плечо, дикарка продолжала стряпню. Вдруг снаружи послышались голоса людей, распахнулась дверь, и в комнате появился Конан. В сиянии солнечного света он показался Юасмине еще более могучим. К тому же она обратила внимание, как тщательно он был одет. Вся одежда его была чистой и новой. Вокруг талии завязан широкий бархатный кушак, который поддерживал в ножнах огромный нож, а под рубашкой тускло блестела тяжелая туранская кольчуга. «Эй, Конан, твоя пленница проснулась!» — окликнула его дикарка. Он рассмеялся, шагнул к очагу и положил мясо на каменное блюдо. Дикарка, по-прежнему сидя на корточках у огня, тоже рассмеялась в ответ и сделала непристойный жест. Конан ухмыльнулся и, схватив девушку, опрокинул ее на пол. Обрадованная такой грубой животной игрой, дикарка широко раскрыла глаза. Но мужчина тут же забыл о ней. Достав кусок хлеба, он подал его Юасмине вместе с большим медным кувшином вина. Деви, встав со своей лежанки, с опаской рассматривала угощение. «Я понимаю, что это грубая пища для тебя, Деви», — заметил Конан. «Но надо же чем-то утолить голод». Поставив блюдо на пол, он отошел. Только тут принцесса почувствовала, как она проголодалась. Не заставляя больше просить себя, она села на пол, скрестив ноги, и быстро стала есть. К Кроме того, решила она, каждый благородный человек должен уметь приспосабливаться к любым условиям, чтобы выжить. Кимериец, глядя на нее сверху вниз, молча наблюдал. В его глазах читалось удивление. Он никогда не видел, чтобы сидели в такой позе, скрестив ноги. Неожиданно Дэви спросила. «Где я?» «В жилище вождя курумских вазулисов, Яр-Авзала», — ответил мужчина. «Да, в Гулистана путь будет долгим, так что это наше временное убежище. Кшатри рыщут, как волки по холмам, надеясь отыскать тебя. Однако племена уже уничтожили несколько их отрядов». «Что ты намерен предпринять?» — спросила девушка. «Буду держать тебя, пока Чандыршан не вернет мне 7 моих псов». Он рассмеялся. «Ха-ха-ха-ха! Не огорчайся! Женщины этого племени умеют делать чернила из листьев шики, так что скоро ты сможешь написать письмо правителю». Когда до сознания принцессы дошло, что все ее планы нарушились, и она, несчастная пленница того самого человека, которого рассчитывала подчинить своей воле, гнев охватил ее. Резко вскочив на ноги, она сбросила на пол посуду с остатками еды и воскликнула. «Этого ты не дождешься! Я не буду писать никаких писем! У тебя нет выбора! Если ты не доставишь меня обратно, воины правителя перебьют всех твоих дикарей!» Раздался смех. Это презрительно рассмеялась девушка-дикарка. Конан помрачнел и хотел что-то сказать, но тут открылась дверь, и с важным видом в комнату вошел Яр-Авзал. Он был такой же высокий, как Конан, но по сравнению с атлетически сложенным кимерийцем казался толстым и неповоротливым. Пощипывая свою огненную бороду, вождь многозначительно посмотрел на дикарку, и та, повинуясь немому приказу, тотчас же вышла. Затем Авзал повернулся к своим гостям. «Мне надоели проклятые болтуны, Конан, которые подговаривают меня убить тебя и забрать женщину для выкупа. Они сказали, что девчонка по всему знатного рода, ведь на ней такая богатая одежда. Они не желают рисковать ради выгоды, которую получат авгулийцы». Конан перебил его. «Послушай, Авзал, одолжи мне коня, и мы уедем». «Что?» — вскричал Яр-Авзал. «Уж не думаешь ли ты, что я, вождь, не могу справиться с этими погаными людишками? Да я их заставлю на брюхе ползать, если они посмеют ослушаться меня. Они просто не любят чужаков. Не любят и тебя, Конан. Но я-то прекрасно помню, как однажды ты спас меня. Пошли, нужно допросить лазутчика». Мужчины вышли на улицу, плотно прикрыв дверь. Любопытная, как все женщины, Юасмина выглянула через амбразуру. Перед домом была ровная площадка, на краю которой виднелось несколько каменных строений. Голые дети играли среди камней, а высокие стройные женщины хлопотали возле очагов. Перед жилищем вождя сидели на корточках несколько волосатых мужчин, одетых в лохмотья, и внимательно следили за дверью. Яр-Авзал и Конан стояли тут же, а перед ними, скрестив ноги, сидел лазутчик, говоривший на грубом диалекте вазулисов. Дэви с большим трудом понимала его речь, хотя как представительницу королевской семьи ее обучали и языкам Иракистана, и наречиям Гулистана. Лазутчик продолжал свое донесение. «Дагазан, с которым я говорил, видел прошлой ночью всадников. Когда те подъехали, он притаился рядом с местом, где мы захватили тебя, Конан, и слышал весь разговор. Всадниками командовал сам Чандыршан. Один из них опознал в мертвой лошади коня Конана. Потом они нашли человека, убитого Конаном, и опознали в нем Вазули. Поэтому они подумали, что Конан убит, а женщину взяли в плен Вазули и передумали ехать в Афгулистан. Однако они не знают, из какого селения был убитый Вазули. А мы не оставили на дороге никаких следов, которые помогли бы им. Всадники помчались к ближайшей деревне Вазули, Угры. Спалили ее дотла и убили многих людей. Но тут люди Ходжура настигли их в темноте, перебили часть всадников и даже ранили правителя, поэтому тем пришлось отступать обратно в крепость. Но уже на рассвете они вернулись с подкреплением. И все утро холмы содрогались от жаркой битвы. Рассказывают, что пришла огромная армия, чтобы обыскать все холмы вокруг Заибара. Каждое племя сейчас готовит оружие, лошадей и устраивает засады в каждом ущелье, отсюда до самой долины Гурушах. Говорят еще, что сам Керим-Шах вернулся с холмов. Собравшиеся радостно закричали. При имени человека, поведение которого уже вызывало подозрение, принцесса еще ближе приникла к амбразуре. «Куда поехал Керим-Шах?» — властно спросил Афзал. «Этого Дагазан не знает. Говорят, что с 30 иракзанами он направился в холмы и исчез». Яр Афзал зарычал. «Я знаю этих иракзан. Они шакалы, следующие за львами, чтобы питаться объедками. Керим-Шах щедро бросает деньги, покупая их, как скот. Я не люблю их, хотя они приходятся нам родичами». Конан перебил его. «Ты не совсем прав, Афзал. Я-то давно знаю, что Керим-Шах — хирканянец, шпион Юедзигера. Уже если я поймаю его, то висеть его шкуре на моем седле. Но отряды кшатрий!» — закричали дикари. «Неужели мы будем сидеть и ждать, пока не выкурят нас отсюда, как диких пчел? Все равно они узнают, в какой деревне Вазули пленница. К тому же нас не любят другие племена и помогут кшатрии отыскать нас!» Яр Афзал властно произнес. «Что же, пусть приходят. Мы сможем ответить им». Один из дикарей вскочил и, потрясая кулаками в сторону Конана, завопил. «Неужели, братья, мы возьмем на себя весь риск, охраняя эту женщину, а выгоду получит один кемериец? Почему мы должны сражаться и умирать за него?» Одним прыжком Конан подскочил к говорившему и даже нагнулся, чтобы получше рассмотреть его волосатое лицо. Не доставая еще свой длинный нож, он угрожающе выставил вперед ножны и тихо сказал: «Я никого не заставляю сражаться ради меня. А ты, пес, если посмеешь еще раз тявкнуть, познакомишься с моим ножом». Зашипев, как гадюка, Вазули в ужасе отпрянул назад, злобно крикнув: «Посмей только тронуть меня, и тебя разорвут на куски!» Услышав это, Яр Афзал задохнулся от ярости. Его лицо побагровело, усы ощетинились. «Что я слышу? Разве ты, Курила, вождь племени? Вазули получают приказы только от Яр-Афзала, а не от поганого пса». Курила съежился от страха. Быстро подойдя к нему и схватив за горло, вождь душил его, пока лицо Курилы не почернело. Отшвырнув полуживого дикаря, Яр Афзал, потрясая саблей, проревел: «Кто еще здесь смеет ослушаться меня? Собравшиеся опустили глаза, не в силах вынести яростного взгляда вождя. Презрительно хмыкнув, Яр-Афзал убрал саблю в ножны жестом, выражающим презрение. Легнув поверженного подстрекателя и не обращая внимания на его стоны, предводитель приказал: «Сейчас же иди в долину к наблюдателям и возвращайся с известиями». Трясясь от страха и бессильной ярости, Курила отправился выполнять приказание. Яр-Афзал величественно сел на камень. Конан, внимательно наблюдая за воинами, стоял рядом. Взгляды собравшихся были спокойными. Они боялись ослушаться вождя. Но души их разрывались от дикой ненависти к чужаку. «Эй вы, паршивые собаки! Слушайте, как мы с Конаном будем дурачить кшатрии!» Зычный голос Яр-Афзала слышал и удалявшийся от деревни Курила. Быстро проскользнув мимо хижин, где ему пришлось услышать новые оскорбления от женщин, он поспешил по дороге, ведущей в долину. Обогнув первый поворот, он внезапно остановился и в изумлении разинул рот. Он не мог поверить, что кто-либо способен войти в долину незамеченным. И тем не менее, незнакомец в зеленом тюрбане и накидке из верблюжьей шерсти спокойно сидел на камне возле тропы. Курила приготовился крикнуть, и рука его уже легла на рукоятку ножа. Но, встретившись со взглядом незнакомца, он оцепенел и застыл, как статуя. Крик замер в его горле, а пальцы разжались. Несколько минут продолжалось томительное молчание. Затем незнакомец нарисовал в пыли пальцем загадочный знак. Вазули не видел рисунка, но заметил вскоре яркий блеск. Круглый сияющий предмет, словно полированный шар из нефрита. Швырнув его в Азули, который невольно поймал шар, человек в тюрбане приказал: «Отнеси это Яр-Афзалу». Вазули послушно повернулся и пошел обратно. Даже проходя мимо хижин, он не откликнулся на насмешливые окрики женщин. Казалось, он идет, как во сне. Проводив его загадочной улыбкой, незнакомец повернулся к краю выступа, откуда показалась голова девушки, смотревшей на мужчину с восхищением и некоторым страхом. Ласково проведя рукой по темным локонам ее, человек в тюрбане спросил: «У тебя все еще кружится голова от полета на воздушной лошади? Или ты усомнилась в моей мудрости?» Девушка мягко улыбнулась. «Конан в безопасности только до тех пор, пока жив Яр-Афзал. Дикарей много, и ножи их остры. Зачем искать возможность убить Конана и отнять Деви? Мой план надежнее. Даже глупец может предсказать, как будут действовать Вазули, когда моя жертва протянет вождю Курула шар Иезудов. А вот что тогда будет делать сам Кемериец?» Прервав свою речь, Яр-Афзал с удивлением и гневом посмотрел на вернувшегося Курилу и проревел: «Проклятая собака! Я же приказал тебе идти к наблюдателям! Ты не смог бы так быстро вернуться из долины!» Пришедший молчал. Глядя на вождя немигающим взором, Он открыл ладони, протягивая нефритовый шар. Конан, глядя через плечо Яр-Афзала, хотел удержать его, но не успел. В ярости вождь ударил Курилу кулаком, и тот упал как подкошенный. Нефритовый шар упал на землю и покатился к ногам вождя. Тот наклонился и поднял шар, собираясь засунуть его за пояс. Остальные воины, озадаченные поведением своего собрата, видели только, как вождь наклонился, но не заметили, что именно он поднял с земли. Яр-Афзал прорычал: «Вы, собаки, унесите этого негодяя в его хижину! У него сумасшедший взгляд нюхателя лотоса! Я... О!» В правой руке, державший шар, он вдруг почувствовал какое-то движение. Замолчав, он с ужасом ощутил внутри своей сжатой правой руки не гладкую поверхность шара, а какое-то трепетание. Он не смел взглянуть туда. Язык его онемел, и ладонь не раскрывалась. Удивленные дикари видели, как побледнел их предводитель, как расширились от ужаса его глаза. Крик боли потряс воздух. Великан покачнулся и упал, поверженный невидимой силой. Из раскрывшихся пальцев правой руки вылез огромный черный паук, тело которого сверкало, подобно агату. Собравшиеся закричали и в ужасе шарахнулись назад. Безобразный монстр залез в трещину скалы и исчез. Дико глядя друг на друга, воины сбились в кучу, и среди их растерянного бормотания вдруг послышался неизвестный голос. «Яр-Афзал умер! Убивайте чужака!» Все слышали этот голос, но никто не знал, кому он принадлежит. Однако этот властный приказ разом отбросил страх и смятение, направив помутившийся рассудок дикарей к первобытному инстинкту — жажде крови. Казалось, воздух содрогнулся и небеса раскололись от их звериного крика. Обнажив ножи, они толпой двинулись на кимерийца. Реакция Конана была такой же быстрой. Как только раздался голос, он прыгнул к дому, но войти не успел. Уже стоя одной ногой на пороге, он вынужден был яростно отбиваться. Раскроил череп одному вазули, проткнул живот другому и сильно ударил плечом запертую дверь. Тяжелая дверь, не выдержав сокрушительного удара, распахнулась, и Конан стремительно прыгнул внутрь. Один из дикарей, рванувшийся вслед за Конаном, промахнулся в прыжке и влетел прямо в дверной проем. Конан втащил его в комнату, захлопнул дверь перед остальными дикарями и задвинул массивный засов. Затем он, как безумный, бросился на дикаря. Йоасмина с ужасом наблюдала эту дикую схватку. Комнату наполнили яростные крики дерущихся, мелькание и звон ножей. Толпа дикарей тщетно осаждала дверь снаружи, швыряя в нее камни и рубя ножами. Кто-то притащил ствол дерева, и массивная дверь закачалась под ударом тарана. Йоасмина в испуге зажала уши и зажмурила глаза. Кругом царил хаос, насилие и ярость. Встревоженный шумом, жеребец в стойле заржал и вскинул передние ноги. Рванувшись, он ударил копытами дикаря, который отступал, спасаясь от ножа Конана. Послышался хруст костей. Это треснул позвоночник, и тело дикаря полетело прямо на Конана, повалив его. Вскрикнув, Дэви рванулась вперед. Она была в отчаянии. Ей показалось, что оба мужчины убиты. Она успела как раз в тот момент, когда Конан, отбросив труп противника, встал. Йоасмина, дрожа, схватила его за руку. «Слава небу! Ты жив! О, как я испугалась, подумав, что ты погиб!» Он кинул быстрый взгляд на ее бледное лицо и широко раскрытые черные глаза. «Почему ты дрожишь, принцесса? насмешливо спросил он. «Не все ли тебе равно, жив я или умер?» Уязвленная, она попыталась гордо выпрямиться и ответить с достоинством, не сознавая, какой жалкой была ее попытка изображать королеву. «Все же ты лучше этой волчьей своры», ответила она и жестом указала на дверь, стонущую под ударами. «Однако дверь не продержится долго», пробормотал Конан и быстро пошел к жеребцу. Юасмина от страха затаила дыхание, увидев, как он ломает брусья загородки и входит к озлобленному зверю. Жеребец тонко заржал и угрожающе поднял копыта. Не обращая внимания, Конан уверенно прыгнул ему на спину и с нечеловеческой силой, схватив за гриву, подчинил его себе. Конь фыркал и вздрагивал, но позволил взнуздать себя золотым седлом с широкими серебряными стременами. Развернув коня в стойле, Конан жестом позвал Деви. Пока девушка робко пробиралась мимо задних ног дикого коня, кемериец торопливо ощупывал каменную стену, объясняя. «Где-то здесь, в стене, есть секретная дверь, о которой не подозревают даже вазули. Когда-то я, Равзал, напившись, показал ее мне. Ход ведет в ущелье за домом. Вот она». Случайно он коснулся незаметного выступа, и тотчас часть стены двинулась вбок на хорошо смазанных железных катках, открывая узкий проход в каменной стене. Конан подхватил принцессу и посадил перед собой. В следующий миг наружная дверь сорвалась с петель и с грохотом упала. Вопли ликования наполнили комнату. Во входном проеме показались дикари. Огромный конь, погоняемый Конаном, словно дротик, пущенный меткой рукой, помчался по узкому коридору. Вазули не ожидали такого поворота событий. Как не ожидали его и другие люди, кравшиеся по ущелью. Все произошло в мгновение. Огромная лошадь налетела, как ураган, и мужчина в зеленом тюрбане не успел отскочить в сторону. Он упал, сраженный ударами могучих копыт, и его спутница закричала от ужаса. Конан успел лишь мельком рассмотреть ее, так быстро несся конь, но и мгновения хватило, чтобы оценить, что девушка была стройна и красива, одета в шелковые шаровары и кокетливый лифчик. В страхе прижалась она к стене ущелья. Затем, подобно туче, гонимой бурей, конь и всадник исчезли. А прибежавшие в ущелье дикари увидели здесь такую картину, что их кровожадный рев сменился криками отчаяния и страха.